Глава 10. Маськин и бардак. Бардак в Маськином доме начался, как только он принялся жить обычной, немасечной жизнью. Сначала все в доме пришло в запустение. Вещи перестали разговаривать, потому что их никто не слушал. Замолчал любимый Маськин чайник, и даже тапки как воды в рот набрали. Маськин отвинтил свои заячьи уши и сложил их на полку до поры до времени. Ведь обычный гражданин в заячьих ушах не нуждается. Более того, ему и простые уши не нужны. Недаром сказано «имеющие уши да слышат». Потому люди и предпочитают обходиться без ушей. Так спросу меньше. Чуть что, а с меня взять нечего, ушей не имею, а посему ничего не слышал. Бог ведь не унижит убогого, не обидит калечного. Ну а кроме того, безухому и по ушам не надаешь. Маськин хорошо знал графа Безухова. Он ему частенько говаривал: «Пьер, хотите, я вам свои уши одолжу?» Но Безухов растерянно смотрел сквозь пенсне. За годы, прошедшие после завершения романа «Войны и мир», Пьер так потолстел, что был бы уродлив, ежели бы не был так велик ростом, крупен членами и так силен, что, очевидно, легко носил свою полноту. «Нет, Маськин», — отвечал Пьер Безухов, — «без ушей мне будет покойнее». «De ne joue, il commence de ne vivre dangereux d'avoir des oreilles». В переводе с французского «в наши дни становится опасно иметь уши». Без ушей характер у Маськина резко испортился. Он перестал быть чутким и принялся препираться с покупателями его морковки и укропа, отчего Маськины доходы снизились до удушливых уровней. Торговля завяла, и овощи завяли вместе с ней. А кому нужна вялая морковка? Потом Маськин дом перенес два наводнения и один налет саранчи. Саранчу Маськин сам пригласил по доброте душевной, пытался ее урезонить и обучить бережному отношению к ресурсам. При поиске пищи саранча ест все зеленое, все равно, что это будет. Если она, к примеру, находится в замкнутом пространстве, то после того, как будет съедена вся еда зеленого цвета, особи начинают поедать своих собратьев зеленого цвета, мебель, стекло и даже керамику. У Маськина неутомимая саранча съела его любимый зеленый диван, на котором так любил полеживать плюшевый медведь. Хотя Маськин и не был мелочным, но ему приходилось мелочиться и беседовать с каждой саранчушкой индивидуально. Но и это не помогало. Саранча сбивается в рой неумышленно, а в результате постоянного соприкосновения на протяжении длительного времени, в частности от постоянного трения с соседом одним из сочленений на задней лапке. Результатом данного трения становится команда в мозг – сбиться в стаю и улететь с места, где происходит это трение. Так как если особей собралось так много, что они трутся друг о друга, значит скоро закончится вся пища, и вся популяция погибнет. Таким образом, когда саранчи становится много, она сбивается в рой и летит завоевывать пропитание на новые, значительно удаленные территории. Это уникальное явление для изучения, ведь рой, по сути, организовывается без участия какого-либо общественного разума и тем не менее достигает основных целей любого общества – агрессивного размножения и выживания. Нынче мировая экономика пользуется опытом саранчевых, в чем немало преуспела. Короче, после того, как саранча, поприев все, что можно, наконец улетела, бардак в доме Маськина и вовсе принялся править бал. Он был всеобъемлющ и убедителен. Соседи радовались, наконец-то Маськин зажил нормальной жизнью, а Маськины домочадцы, конечно, страдали. Плюшевый медведь бросил строить планы всего человечества и завалился спать почти без перерывов на обед. Плюшевому медведю пришлось стать полуплюшевым из экономии, а в полуплюшевом состоянии бодрствовать совершенно неинтересно. Шушутка заперся у себя в комнате и ни с кем не водился. Даже маленький Петька-пузырик осунулся и стал меньше смеяться. Это однодневным бабочкам легко прожить жизнь на одном дыхании. А Маськин, тот был многодневным, потому без сбоев у него не выходило. Маськин невроз поначалу Маськина уговаривал: «Давай вернемся к старому образу жизни». Но Маськин строго отвечал: «Нет, хватит, хочу жить нормально, как все». Маськин невроз принимался рыдать в три ручья, но Маськин ему не верил и говорил, что и двух ручьев было бы вполне достаточно, и что вообще никакого Маськина невроза нет и не было, отчего Маськин невроз терял в весе и бледнел, как облачко. Видать, накопилось у Маськина раздражение. Прежде он был очень масечный, и казалось, ничем его с этих позиций не сдвинешь, не столкнешь. Но прошла зима, и снова наступило лето, а бардак в Маськином доме только усиливался и крепчал. Иногда он был настолько непредсказуем, что даже барабашка Тыркин побаивался оставлять без присмотра свои предметы личного пользования. Причин отхода от масечного образа жизни было так много, что о них все давно позабыли. Так часто бывает, что все помаленьку чего-нибудь не так сделают, а потом как навалится, просто жуть. Превратились Маськины друзья и сам Маськин в скучных типов неприветливой наружности. Те, кто раньше знал их и любил, хотя таких оказалось немного, считали, что Маськин дом сошел с ума. То есть он и раньше был не в себе. Не как кантовская вещь в себе, а именно не в себе, то есть весь нараспашку. Но потом дом вышел из себя повторно и таким образом оказался дважды сумасшедшим. А минус на минус, как водится, плюс. А плюс – это крест, который нужно всю жизнь нести нормальному человеку, безумно настаивающему на своей нормальности. Короче, когда общество делало последнюю перепись населения, в графе Маськиных оно гордо поставило прочерк. Нет таких, и дело с концом. Поначалу организация защиты животных насторожилась, но потом, убедившись, что Маськин не был животным, потому что пользовался ложкой и салфеткой, успокоилась. За неживотных эта организация не отвечала. Это только кажется, что очень просто быть обыкновенным. Нет ничего страшнее иллюзии, что, став как все, проблем меньше и жизнь проще. Это совсем не так. Став как все, просто перестанешь существовать. Если бы Бог желал, чтобы мы были одинаковые, Он сэкономил бы на нашем разнообразии, поэтому ему каждый динозаврик дорог, как нам бывает дорога забытая под шкафом детская игрушка. Найдешь ее, и выглядит она иначе, чем мы ее помним, а все равно какой-то мостик образуется. И жизнь представляется целостной песней, а не отрывочным набором случайных отбросов. На этом бы и закончилась наша книжка о Маськине, если бы в одно прекрасное утро он не понял, что не быть Маськиным он не может, и что никакие саранчевости его с Маськиного пути не свернут.